«Не хотел я никого убивать», — хмуро ответил Андреев. «Все как-то само собой получилось. Ага, дурак бы он был, если сказал, что отправился в дом бывшей любовницы, чтобы убить ее и соперника, да еще и деньги с драгоценностями украсть. Все так говорят, умысла не было. Повторяю, случайно все вышло», — упрямо повторял задержанный. «И тракар, ваш ветеринарный стилет, случайно с собой прихватил? Никитские в своем доме корову не держат. Стилет очень острый, вы им могли и себя поранить. Наверняка вы его в своем чемоданчике держите, а тут зачем-то с собой прихватили. Вопрос, зачем? Стилет у меня в специальном футлярчике хранится, сам сшил. Днем у меня выезд был, так стилет в кармане остался, позабыл выложить. Нет, господин Андреев, неубедительно. Помощник прокурора, который станет обвинение писать, не поверит, и присяжные заседатели не поверят. Таскать по карманам стилеты, видимо, придется еще один допрос проводить. Спрошу про хламиду. Так вот, с выезда и пошел в рабочей одежде. Ладно, так и запишем. Не стал я спорить. Стилет оставался в кармане, потому что забыл выложить. Ага, а как возникло желание убить Никитскую и Андерсона? И кого вначале убили, кого потом? И в дом как вошли, у Олимпиады кухарка и горничная приходящая. Я, когда к ней раньше ходил, шел украдкой, не через главный вход, а через черный, который на кухню идет. Эта дверь у них только на ночь запиралась, пояснил ветеринар. Я шел-то, чтобы с Олимпиадой поговорить. С какой целью? Денег у нее собирался взять в долг, рублей 30. Я свой дом за 200 купил, но заплатил половину, а остальное по частям отдавал. Продавец срочно требовал. Вишь, дом-то похож на мой, а стоит на 100 рублей меньше. Дешевая недвижимость в Кириллове, а место тут очень хорошее, рядом со святыней. Правда, туристов много. Да, про туристов я хватил. Их пока нет, но имеются паломники. Стало быть, к Никитской вы прошли через черный ход, вошли в кухню, прошли в гостевую комнату, уточнил я. Совершенно верно. Прошел, а тут Федор стоит, в одном белье, и спрашивает, а ты чего приперся? Пошел вон, скотина, и тоном таким, словно барин с холопом. Вот, я и не выдержал. Хотел его по зубам съездить, но само собой рука в карман полезла. Вытащил стилет, ударил раз, потом другой. А тут и Олимпиада с постели вскочила. Закричала, побежала куда-то. Ну, я в запале и ее ударил. Сколько раз ударили? В запале, говорю, был, не упомню. Может, один раз, может два. А стилет, поинтересовался я. Выбросили или он сам выпал, рукоятка скользкая стала от крови, выскользнул, видимо, случайно отопнул, и что потом, вспомнил потом, а чего это я и приходил, мне же 20 рублей завтра возвращать надо, где я их возьму, я по-прежнему времени знал, где Олимпиада деньги хранит, поднялся наверх, открыл комод, а там деньги, и много, вначале собирался 20 взять, потом подумал, а чего бы и все не забрать? 7 бед, 1 ответ. А там еще шкатулочка лежит. Думаю, если Олимпиада мертвая, зачем ее драгоценности? Вот, их тоже взял. Думал, подожду немножко, потом продам. И обрадовался, когда объявили, что Федор и Олимпиаду убил, и себя порешил. Какое-то время мы сидели молча. Потом я спросил, Олимпиада Аркадьевна вам с покупкой дома не помогала? А вот это не ваше собачье дело. Вспылил ветеринар. Разумеется, не мое, не стал обижаться я. Посмотрев в глаза Андреева, сказал, но коли станете мне хамить, то запишу, дом был приобретен на средства госпожи Никитской. Вы знали, где хозяйка деньги хранила. Логично предположить, что она при вас их откуда-то доставала. Вопрос, зачем, запишите, я это не подпишу. Так и пес с вами, не подписывайте, хмыкнул я. Но на суде опять вопросы возникнут. Что люди подумают? Мало того, что вор и убийца, так еще и Альфонс. Читали «Дюма сына»? Не читал, но кто такой Альфонс, знаю. Ладно, мне Олимпиада деньги давала, только не на дом, я на него сам скопил, а так, на хозяйство. Пару раз 10 рублей давала, один раз 20. И да, видел я, где она деньги хранила. Один автору в советское время доводилось беседовать с пастухами, или, как их называли, гуртоправыми. Тракар. Кстати, им выдавался вместе с брезентовым плащом и седлом. Нет, не для коровы, а для коня Т.К. пасли верхом. Мнения о тракаре рознились. Кого-то он устраивал, а кто-то предпочитал по старинке, ножом. Еще, если услышите, что в пастухи шли самые никчемные люди, Плюньте тому в глаза. Желающих было много. Зарплата пастуха составляла около 250-300 рублей в месяц, плюс премии по итогам квартала и по итогам года. Больше получали только комбайнеры в период жатвы. Глава 17. Мелкая и рогатая. Из Кириллова решил ехать на почтовых, хотя исправник и пытался дать мне своих лошадей. Верю, что выезд у него неплох, но на почтовых все-таки получается гораздо быстрее. Их, как-никак, меняют на каждой станции, а так бы пришлось ждать, давая коням роздых. Единственное, в чем сделал уступку, так это позволило платить за счет казны полицейского управления Кирилловского уезда транспортные расходы моего унтер-офицера. Оставшиеся места сам оплачу, а вот видеть в карете чужих людей не хочется, к тому же, у меня при себе имеются важные бумаги, которые, при желании можно считать секретными. В чем минус, так это в том, что будь это частная коляска, приказал бы кучеру остановиться у горы Маура, а потом завернуть к Горицкому монастырю. Как-никак, это в моем времени считается природными и историческими достопримечательностями Кирилловского района. И я тут как-то бывал, в своем времени, поэтому интересно сравнить, как все выглядят в XIX веке. Помнится, во время посещения Горицкого монастыря, мое внимание привлекла поленница дров, сложенная в виде стога сена. К ней лестница приставлена, чтобы поленья сверху снимать. И так бывает, храмы не отложились в памяти, а какая-то поленница запомнилась. Разумеется, можно бы и почтовую карету остановить и направить, но государственную службу в своих целях использовать как-то и неудобно. К тому же, не хватит у меня сил и желания осматривать достопримечательности. До дома бы доехать, в бане напариться, чаю попить крепкого и отоспаться. А в Горице мы с Леночкой как-нибудь специально съездим. Наймем лошадок, да и отправимся в свадебное путешествие не за границу, а по просторам Новгородской губернии. Я уезжал из Кириллова с толстой пачкой бумаг, которые по возвращению в Череповец придется сшивать, превратив в красивую папку под названием «Дело по обвинению Гена Андреева Андрея Николаевича по СТ. 1455 СТ. 2146 уложения о наказаниях Российской империи», что означает, что вменяем ветеринару обвинение в убийстве и краже. Не удастся мне доказать заранее обдуманное намерение, так что, бессрочной каторги ветеринар-изобретатель не получит, а двойное убийство, сопряженное с кражей 10 тысяч рублей и драгоценностей на сумму 3 тысячи, по моим представлениям затянет на лишение прав состояние и каторжные работы от 12 до 15 лет. Еще вез два пакета, один, с рабочим халатом, второй, с тракаром. Вещественные доказательства, которые так любят господа присяжные заседатели. Так что, возвращался домой с чувством выполненного долга. Обещание сделать публикацию в журнале я выполню, но не сразу, а после того, как суд присяжных Череповецкого окружного суда вынесет приговор. Это по преступлению Андреева. А что касается исправника и следователя, здесь я ничего не смогу поделать. Наказать не смогу и открыть дело по фальсификации дела не в моей компетенции. Увы и ах, все, что касается должностных преступлений, к вышестоящему начальству. По факту укрывательства преступления, фальсификации дела, напишу подробную бумагу Лентовскому, не сомневаюсь, что следователь Зайцев будет уволен, а вот решит ли председатель суда передать материалы на рассмотрение судебной палаты, сомнительно. А что до господина Сулимова, это решать губернатору. Надумает его высокопревосходительство господин Масолов снять коллежского советника Сулимова с должности и отдать под суд, снимет и отдаст под суд, а нет, его воля. Если только письмо батюшке отписать, так и то, получится оно чисто информативным. Батюшка доложит министру, тот государю, или отец сам сообщит императору во время доклада, а все потом так и отправятся к губернатору. Мое письмо – не официальный документ, а частный, поэтому его придется проверять. И кто знает, не окажется ли Сулимов ставленником моего собственного отца. Не уточнял, кто подписывал документы его назначения. А ведь самое интересное, что затея обвинить бедного Андерсона в убийстве и самоубийстве могла бы и выгореть, если бы исправник со следователем побеспокоились оформить все не так топорно. Вот уж, ничего не умеют. Даже две бабы, что проходили по делу о смерти Раскольника, оказались умнее, и к делу подошли более творчески. А тут, скверная работа. Составили бы подробный акт осмотра места преступления, подкинули бы револьвер, приказали бы какому-нибудь местному лекарю провести вскрытие и извлечь пули из тела. Ладно, даже и вскрытия не надо, а просто вложили бы в руку землемера револьвер, вот и все. Осмотром бы все зафиксировали. Подумаешь, выстрелил в себя аж два раза и оба раза нанес себе смертельные ранения. Протоколов бы допросов побольше, штучек пять. Кнесниц бы полистал дело, вздохнул, подумал, а зачем кого-то посылать и перепроверять, а потом не дрогнувшей рукой написал бы на половинке листа, мол, соглашусь с выводами господина следователя Зайцева, дело считать закрытым. Не хватило у исправника и следователя фантазии, или поленились. И что мы имеем? А имеем мы вполне реальную возможность для исправника отмазаться от обвинения в фальсификации. Что господин Сулимов ответит на обвинение? Согласен, лично не побывал на месте преступления, но дел было много, передоверил подчиненным. Виноват, личной корысти в деле нет. Не отрицаю, что Олимпиада Аркадьевна, моя сводная сестра, и что здесь такого? Разумеется, огласки мне не хотелось, но она все равно была. Да, убита в одном доме с каким-то землемером. Бедная женщина, не отдал приказа провести вскрытие убитых, помилуйте, был абсолютно уверен, что этот приказ уже отдали. Причем здесь я, по рапорту городового отверстия были похожи на пулевые, передоверился. Версия об убийстве и самоубийстве, разумеется, а что могло еще прийти в голову, и версия эта не моя, а господина следователя. А уж почему он так решил, я не знаю. Отсутствующий револьвер, а это тоже не ко мне, упал куда-то, не отыскали в суматохе. И кто останется крайним? Останется господин следователь, на которого повесят все косяки. А вообще, все скучно и банально. Корысть и ревность. Или наоборот. Нет бы что-то такое, занимательное, достойное пера писателя-детективщика. Например, талантливый ветеринар совершил грандиозное изобретение, способное спасти множество коровушек от вздутия и смерти. Изобрел, значит, медицинский стилет с трубкой, не удержался и показал его своей любовнице. А та, будучи женщиной умной, немедленно сделала чертеж или фотоснимок и продала изобретение бедного земского ветеринара какому-нибудь профессору, а тот присвоил себе лавры первооткрывателя, получив за выдающееся изобретение орден, а еще Константиновскую медаль и денежную премию. Нет, не выйдет. Константиновская медаль выдается за открытие в области географии. Ладно, чего уж там мелочиться. Пусть профессор получит Нобелевскую премию. Тьфу ты, опять не то. Не учредили еще Нобелевку. Ну и шут с ним, с премиями. Орден и деньги тоже неплохо. А еще слава. А в отместку ветеринар убил свою любовницу. Нет, не так. Слишком меркантильный изобретатель получается. Он убил любовницу за предательство. Он-то ей доверил главную тайну своей жизни, а она променяла его доверие на презренные бумажки. Уже лучше. Но зачем изобретатель убил землемера? Ну, пусть тот оказался посредником между неверной любовницей и тем самым профессором. А если любовница продала чертеж Тракара иностранным шпионам, а землемер посредник, теперь гораздо лучше. Правда, объект посягательства вражеской державы мелковат. Может, ветеринар придумал что-то другое, посерьезнее, скажем, новейшую модель сепаратора, а кто купил? Какое государство? Надо подумать. Нет, все равно не то. Не поверит читатель. Вот, если бы сельский изобретатель придумал супероружие, вроде нейтронной пушки или лучемета, тогда да. И что в итоге? Все правильно. Получится гиперболоид инженера Гарина. Кирилловский ветеринар создает оружие разрушительной силы, за ним охотятся шпионы всего мира. Он убегает на какой-нибудь остров, топит с помощью теплового луча вражеские корабли, а потом, испытывая мучения совести, отдает гиперболоид России. Нет, гиперболоид мы у Алексея Николаевича красть не станем. Две вещи я у него спер, хватит. Пусть мальчишка спокойно учится, потом начнет заниматься творчеством. Все равно, вершина его творчества, на мой взгляд, Петр I. А вот хождение по мукам, надеюсь, у него не будет. Ну, этого не будет. Будет другое, не менее талантливое. Ну вот, мы почти и дома. Выехали из Кирилловского уезда, почти день ушел, проехали кусочек Белозерского, полдня, а теперь прибыли в Череповецкий. Еще один перегон, и в Череповце. Бог даст, к ночи будем дома. А здесь почтовая станция, трактир, в котором можно перекусить, а еще узнать свежие новости. Трактирщики, равно как и станционные смотрители, всегда все знают и сами готовы поделиться информацией, даже денег за это не возьмут. Вот и сейчас, хозяин постоялого двора, подождав, пока мы не сделаем заказ половому, подошел к нашему столу. «Здравствуйте, ваше высокоблагородие», — поклонился он мне и спросил. «Поздравляю, Как всегда, все сделали, все закончили, всех злодеев арестовали. Я только кивнул. Спрашивать, откуда он меня знает, что делал, смысла нет. Подозреваю, что по всему тракту Кириллов, Череповец уже известен результат моего расследования. Да и чему удивляться. Арестованного ветеринара в Череповец увезли, а мимо этой станции не проехать. Наверняка конвойные тут его и кормили, заодно и новости рассказали. А мне здесь еще с прошлого раза понравилось. И чисто, и кормит хорошо. Щи серые отличные, сметана свежая. Что новенького в Череповецком уезде? Поинтересовался я. Выпал из жизни, новостей последних не знаю. Его высокопревосходительство губернатор Новгородский с ревизией в уезд приезжал, свистящим шепотом сообщил трактирщик. О, как же я, кстати, в Кириллов укатил. Не то, чтобы боялся новгородского губернатора, после встречи с императором ничего не страшно, но по-прежнему предпочитал держаться на расстоянии от начальства. Спросил, надеюсь, уже уехал его высокопревосходительство, третьего дня как уехал. Вот и славно, мне в городе и без губернатора хорошо. И что он, очень остался недоволен и Череповцом, и уездом. А что ему в Череповце неладно, удивился я. Чистенький, улицы мощеные, целых две штуки, пьяных почти не видно, а кого и видно, так разбегаются. Замечание его высокопревосходительства сделал нашему городскому голове, со значением сказал трактирщик, мол, Иван Андреевич, вы человек культурный, все по европейским манерам делаете, а в вашем городе лопухи растут в сажень высотой. В принципе, всегда есть до чего докопаться, но лопухи-то чем губернатору не угодили, растут себе и растут, и не в сажень вовсе, а пониже. Зато нашим козам есть где пастись, как там у поэта, не сажают в городе цветы, говорят, когда-то их сажали, говорят, что козы их сожрали, мелкие рогатые скоты, но зато какие лопухи, вы таких, уверен, не видали, в них не то что козы пропадали даже пастухи один, в Новгороде, насколько помню, лопухов никак не меньше, вон, у Ярославова дворища джунгли выросли, в Череповце заросли аккуратные, ни одна коза не пропала, разве что, Анька потерялась в мое отсутствие, ничего страшного, как приеду, так и разыщу. Что-то я даже соскучился по этой вредной девчонке. Привык за последнее время, что она всегда рядом. А тут целых две недели, а с дорогами, так почти три. По Леночке тоже скучаю, но невеста, словно звезда, недосягаемая, по которой можно только страдать. Еще его высокопревосходительство изволил выразить неудовольствие господину исправнику, сообщил трактирщик. А ему-то за что, удивился я. Или Абрютин еще и за лопухи отвечает. А там много за что, хихикнул хозяин. Во-первых, помещик наш, Сергей Николаевич Веселов решил парад французской армии в городе устроить. Мужичков во французскую форму нарядил, те прошлись, а потом, в завершение, решил Сергей Николаевич из пушечки пострелять. Стрельнул, а ядро настоящим оказалось, в обывательский дом залетело, окна разбило. Никто не пострадал, озабоченно поинтересовался я, да вроде бы, и никто. Стекла пострадали. Да шкаф, еще лошади испугались, а вместе с ними и господин губернатор. Эх, мало Веселова и его потешное войско мужики лупили. И Василий хорош, разрешил нашему наполеонистому маньяку стрельбы устраивать. Я бы тоже, на месте губернатора неудовольствие выразил. А в чем еще исправник провинился? Господин губернатор решил по деревням проехать, узнать, как там народ живет. Так вот, его коляску мальчишки камнями забросали. Без последствий, но все равно, неприятно. Да, вот это плохо. А что еще плохо, что о неудовольствии губернатора все знают. Получается, его высокопревосходительство сделал замечание городскому голове при свидетелях, а исправника еще и отчитал прилюдно. Надеюсь, Абрютин еще в отставку не подал, нельзя так делать. Пристав Ухтомский, начальник куда ниже, нежели губернатор, никогда своим людям при посторонних втык не даст, даже при мне старается их особо не воспитывать, хотя меня парни из полиции своим считают. Приедем, все уточню. Пообедав, мы с унтером вышли во двор, в ожидании, пока кучер запряжет свежих лошадей, увидел забавную картинку, маленькая серая кошечка отчитывала за что-то большого лохматого пса, даже пару раз съездила ему лапкой по мордочке, а тот только смущенно рыл передними лапами землю и склонял голову, точь-в-точь как ребенок перед сердитой мамкой. Трактирщик, вышедший во двор по какой-то своей надобности, засмеялся. «Муська сыночка воспитывает». «Сыночка?» – удивился я. «Приемыша своего, а он у нее как родной. Прошлой осенью мужик щенка притащил, мол, нашел на дороге, не знает куда девать. Я-то, может, и выкинул, на кой он мне, да дочка заверещала: «Тятя, давай оставим». Жалко стало, а у кошки, у Муськи нашей, своих котят трое, отдали ей, и что, приняла, словно своего, и выкормила, и вылизывала, как родного. Смотришь, душа радуется. Муськины-то ребятишки уже выросли, разбежались, а этот балбес все у мамки трется. Так его и зовем, маменькин сынок. Плохо только, что умывать такого здоровяка несподручно. И балбесина он, каких свет не видывал. Муська-то умница, всех мышей переловила, а этого-то не знаю, за что и кормлю. Верно, из-за мамки и кормлю. Понимает, что сын бестолковый, старается за двоих. Ладно уж, не объест. Мне вспомнились замечательные стихи о кошке, что усыновила щенка. Не удержавшись, продекламировал: «Но подрос, сынок приемный, и теперь он пес огромный. Бедной маме не под силу мыть лохматого верзилу. На громадные бока не хватает языка, чтобы вымыть шею сыну, надо влезть ему на спину». «Ох», — вздохнула кошка-мать, — «трудно сына умывать два. Ух ты, так вы еще и стихи сочиняете». С уважением покачал головой трактирщик. Не успел я ответить, что стихи не мои, а совсем другого поэта, как мой камердинер в штатском похвастал: «Это что, про какую-то кошку сочинить? Плевое дело. Господин следователь гимн полиции сочинил, его уже по всей России поют». Я засмущался, видимо, из врожденной скромности. Но очень кстати подъехала карета, надо трогаться. В Череповец приехали уже поздним вечером. Опять-таки, почтовикам положено останавливаться на станции, но моему кучеру пришлось отвозить меня до окружного суда. Я что, бумаги и вещественные доказательства домой потащу? Нет уж, подниму служителя, все занесу в свой кабинет, а уж потом отправлюсь домой. Мой камердинер порывался донести вещи временного хозяина до дома, но я отправил Савушкина спать. Уж как-нибудь саквояж-то и сам дотащу, недалеко. Луна куда-то спряталась, но дорогу я отыщу. Услышав, что неподалеку блеет коза, мысленно усмехнулся. Вспоминал про коз, а кто же завел? Перед моим отъездом в университет точно никто поблизости не блеял. Только вошел во двор, как из сарайки, где у Натальи Никифоровны хранилось всякое барахло, раздалось блеяние. «Что за фигня? И кого там черти несут?» — послышался голос Аньки. «Я вот сейчас выйду, да Маньку спущу. Анна, что здесь за хрень?» Из дома выскочила радостная Анька. Повисла у меня на шее, быстренько чмокнула в заросшую щеку. «Ой, Иван Александрович, Ванечка, как чувствовала, что ты приедешь. Баню истопила, вода еще остыть не должна. Анна, мей ее», — отозвалась из сарайчика коза, словно ее спрашивали. «Анна Игнатьевна, я кого спрашиваю, а это Манька, я тебя потом с ней познакомлю. Ваня, ты в баню иди», — засуетилась Анька. «Давай саквояж свой, я тебе сейчас чистенькое белье притащу. Я пока пойду самовар поставлю, что-нибудь вкусненькое приготовлю. Голодный небось, мей ее», — опять подала голос мелкая и рогатая скотинка. «Хочешь, яичницу тебе поджарю, Вань, с колбаской, как ты любишь. Помоешься, покушаешь с дороги. Кажется, у меня теперь две сестрички, Аня и Маня. Пойди теперь, разберись, где коза, а где девочка». А внутренний голос ехидненько сказал: «А у коз братец Ваня. Один Сергей Чухин, два Валентин Берестов». Глава 18. Домашние новости. Смыв дорожную пыль, побриться бы, но это завтра. При свете, сидел за круглым столом в гостиной, поглядывая по сторонам, стараясь понять, что же тут изменилось. Что-то не так, но что именно, понять не могу. Мебель новая появилась, круглый раздвижной стол, помню, что Аня собиралась его прикупить, а что еще? Посуда теперь нормальная, ем вилкой, из фарфоровой тарелки. У стенки сложены мои чемоданы и сундуки, значит, все привезено, разобрано. Шкаф бы платяной завести, чтобы мундир вешать, но с этим потом. Все хорошо, замечательно, но для полного счастья мне не хватает домашних тапочек. Мелочь, кажется, но когда она есть, не замечаешь, а нет, так сразу чувствуешь пропажу. В Кириллов я их брал, точно помню, а потом они куда делись? Тапочки эти и столицу прошли, и Москву, и родственников, и гостиницу. Видимо, забыл обувку в своем номере, серечь, номере. Раньше у меня еще опорки были, от старых валенок, а теперь они куда-то задевались. Тоже неудивительно из-за отъездов и переездов. Ладно, сегодня в носках похожу, в доме чисто, а завтра заскочу в лавку, куплю новые. Вопросов у меня море, а первый, пусть и не главный, проблеющее существо, что сидит в сарайке. А вот сестренка этой рогатой, помалкивает и подкладывает мне на тарелку то свежепросольный огурчик от тети Гали, то кусочек пашихонского сыра, что завезли в лавку. Помнит ведь, что мне пашихонский сыр нравится куда больше, нежели какие-нибудь французские сыры. Наконец-таки дело дошло до чая, и Анна, поставив на стол чашку для себя и стакан с подстаканником для меня, приготовилась отвечать на вопросы, но для начала поинтересовалась. «Ваня, тебе трудно было из Кириллова письмо прислать, или хотя бы записку? Вот так вот, лучший способ защиты – это нападение. Я даже рот не успел открыть, но вообще-то, свинство с моей стороны. Я и на самом деле никому не писал, ни родителям, ни Леночке. Аня, я толком не знал, когда вернусь», – попытался объяснить я. «Сначала полагал, у меня там работы дня на два или на три, думал, вот-вот вернусь, чего и писать-то, но затянулось. И дело такое поганое, что не до писем. Боялся, что напишу, настроение всем испорчу. Так хоть немножко, пару строк. Жив, мол, здоров. Или телеграммы бы дал. Анька, не наезжай», — попросил я. Не стал напоминать, что Игнат Сизнев, отец моей Аньки, приставу жаловался, что дочь забывает писать. А про телеграммы я постоянно забываю. Я-то не наезжаю, все понимаю, сама не лучше, — вздохнула девчонка. Но к нам Елена Георгиевна несколько раз заходила, переживает. Пропал, дескать, ее жених, совсем пропал, не пишет. Успокаивала, как могла, в командировку отправили, а если Иван Александрович не пишет, значит, работы много. Еще я ей ноты свои подарила, которые мне профессор Бородин подарил. «Ноты?» – переспросил я. «Но они же тебе подарены, жалко». «Конечно, да и дареная не дарит», — хмыкнула Анька. «Но куда они мне? Я на рояле играть не умею. А если хвастаться, что профессор подарил, не поверит». «Почему не поверит? Там же написано». «Ага, написано», — засмеялась барышня. «Знаешь, что Александр Порфирьевич написал? Написал: дорогой Леночке, с огромным уважением и почтением. Вообще-то, великие люди частенько рассеянными, но не до такой же степени один. Я сказала, мол, в одном вагоне ехали, Иван Александрович и попросил подписать ноты для невесты. Ваня, ты представляешь, как Елена Георгиевна обрадовалась. Но там еще забавно, одна-то тетрадочка самого Бородина, а вторая – роман с господина Мусоргского. Он его тоже от себя надписал. Нет, рассеянные великие люди, точно. Теперь ты рассказывай, — предложил я. С чего начинать? С самого главного, с подружки своей, с рогатой и бородатой. Аня вздохнула, отпила глоточек чая, поморщилась, чай-то уже остыл. Чувствуется, что начнет издалека и с подходом. Ваня, не хочет тетя Галя козу держать. Они с батькой корову на днях купили, зачем им Манька? Козу кормить надо, а пользы никакой. Мол, старая, только на мясо. А нам-то коза зачем? Анька вскочила, подбежала ко мне, обняла за плечи. Ваня, ну ты же Маньку не выгонишь? Эх, беда с девчонкой. Усадив Аньку рядом, погладил по голове, словно маленькую, проворчал. Ань, ты прекрасно знаешь, что не выгоню. Чего ерунду городишь? Но объясни, что мы-то с ней делать станем. Так себе и представил, как я выгоняю козу, а та блеет и упирается. Смех. Уткнувшись мне в плечо, Анька сказала: да я и сама не знаю, что нам с ней делать. Глупость сплошная. Только, понимаешь, Манька мне как родная. Когда мамка умерла, плохо мне было, все время реветь хотелось. А на людях-то реветь нельзя, я же теперь большая, хозяйка в доме. Батька на работе день и ночь, а я с Манькой. Я к ней в хлев ходила, обниму, поглажу, проревусь. А потом уже в деревню шла, дела делала, с соседями разговоры вела. Дескать, вот, я какая, мне все нипочем. А потом снова к Маньке уткнусь в нее и реву, словно дура, а она ведь все понимает, жалела меня. Ткнется в меня, подышит, а мне и легче, вроде, мамка со мной. И как же ее теперь под нож-то? Да уж какой там нож, глупая, — печально сказала я. Только не плачь, никто твою козочку не обидит. И впрямь, какой уж там нож. Еще немного, сам разревусь, составлю Аньке компанию. Только, все равно, Ань, у нас не деревня. Маньку же кормить нужно, навоз убирать. И блеять станет, что нам соседи скажут. А сослуживцы, у следователя по особо важным делам коза во дворе живет. Подумав пару секунд, решил: а пошли-ка все лесом. И сослуживцы, и соседи. Почему я должен оправдываться? Живет у меня коза, ну и что, имеет право. В конце-то концов, надо ей где-то жить. Ладно, если бы я себе тигра завел или медведя. Про то, чтобы коза кого-то загрызла, ни разу не слышал. Даже насмерть не забодала. А пусть блеет, махнул я рукой. И пусть хоть одна зараза попробует слово супротив нашей Маньки сказать, то мы ее, эту заразу, сначала сами побьем, а потом на нее Маньку напустим. Или бить не станем, еще хуже сделаем, по судам затаскаем за жестокое отношение к животным. Анька чмокнула меня в щечку. «Ваня, я знала, что ты у меня добрый, но сомневалась. И Манька у меня добрая, вроде тебя, а я, значит, добрый, словно коза», хмыкнул я. «Ишь», сомневалась она. «Не, Ваня, ты у меня добрее. Манька-то иной раз и боднуть может, но так, легонечко, для порядка. А ты меня еще ни разу не бодал. Спасибо, сестренка. Комплимент, пусть и сомнительный. Это все ладно, это эмоции, но ты мне скажи, что с ней делать-то? Сено там, траву где возьмем?» Принялся перечислять я. «И доить надо. Сама станешь доить или княжну грузинскую пригласишь, чтобы тренировалась?» Вспомнив о дочери прокурора Московского окружного суда, Анька хихикнула. «Мне от Мананы письмо пришло. Пишет, что ее батюшка для козлят работника нанял. Тот козлят свежей травой кормит, по двору вместе с ними гуляет, на ночь в сарай запирает. А как у нее козлушка подрастет, козленка родит, меня в гости ждет, чтобы я ее доить научила. Конечно, надо пораньше приехать, чтобы прямо к родам успеть, но мы спишемся. Ну да, ну да. В Москве-то дочку грузинского князя некому научить, придется из Череповца наставницу выписывать. И кто же Анечку в Москву-то отпустит? Может и нам для Маньки специального человека нанять? Мудро предложил я. Будет он твою Маньку кормить, навоз убирать, в общем ухаживать. А чего за ней ухаживать-то? Я-то на что? Навоза немного, за сарай скидывать стану, соседи заберут. Это мы с тобой, лодыри, огород запустили, а они-то сажают. Да, надо будет картошки на зиму запасти, скоро копать начнут. Лука и чеснока я принесу, тетя Галя много насадила, на нас хватит. Свекла нужна, морковка. Не отвлекайся, говори, козу-то чем кормить? Ваня, ты-то чего переживаешь? Можно подумать, что всю жизнь коз кормил. Не переживай, насчет сена я договорюсь, будут понемножку возить, нам много-то и хранить негде, а пойло сготовить два раза в день нетрудно, а доить Маньку больше не нужно. Я же тебе говорила, старенькая она, ну, хоть что-то хорошее, кивнул я, доить нам ее не надо. И вот еще что, начала Анька, но замолчала. И что еще, снова насторожился я, думаю, не отдать ли Маньку соседке, в смысле, соседке, не понял я, типа, соседке на мясо. Соседка к нам приходила ругаться, не та, которая дрова воровала, вторая, что помоложе. А, Ираида Алексеевна, вспомнил я еще одну бабушку, которая вместе с Марией Ивановной спасала меня когда-то от Таньки, а я с бабульками вылокал ликер своей квартирной хозяйки. Ага, она самая, тетя Ираида, кивнула Анька. Вроде бы поругаться пришла, Манька с утра орет, требует, чтобы покормили. А она посмотрела на Маньку, слезу пустила. Говорит, в детстве у них точно такая была. Теперь тетка Рая моей Маньке капустные листья носит, траву косит. Еще и траву косит, ну, не косит, косы-то у нее нет, серпом режет. И просит, чтобы Маньку ей насовсем отдали. Мол, в сарайке у нас она зимой если и не замерзнет, то вымя себе отморозит, а у нее двор крытый, хлев есть. И ей самой не так одиноко будет. Коза все-таки живая душа. Откровенно-то говоря, я только за. Сплавить козу соседке, пусть у нее и блеет, хрен с ним, я бы еще и приплачивал. Еще вспомнил, что Ираида живет одна, сын не то в Ярославле, не то в Рыбинске, дочка где-то в уезде, веселее бабульке будет, с козой. Но вслух сказал, коза твоя, тебе и решать, Ваня, я бы и отдала, ты ж говорил, что мы через год все равно уедем, а Манька еще года два проживет, а может и три. Опасаюсь, что тетка Ираида Маньку возьмет, а потом передумает, устанет она кормить, навоз убирать, все возможно. Сколько животных оказывается на улице, от того, что хозяева взяли себе котенка, думали, что игрушка, а он вырос, мебель дерет, или собачку. Слов у меня нет, чтобы высказать все, что думаю, о таких хозяевах. Я только махнул рукой, ладно, если ты привела, так пусть живет, будем считать, что завели мы себе козу-пенсионерку. Как холодать станет, можно ее к соседке определить на постой. Год еще целый, посмотрим, как оно все пойдет. Ладно, с Манькой разобрались, переходим к остальным пунктам. В городе что нового произошло? Слышал, губернатор с грозой приезжал, всем разгон устроил, к лопухам придирался. Ага, придирался, засмеялась Анька. Губернатор по улицам ездил, все осматривал, потом в уезд уехал. Так к его возвращению те лопухи, что поближе к дороге были, посрубали, что-то скосили, а те, что подальше, на пустыре, так и оставили. Так их все равно не видно, резонно заметил я. Разумеется, здесь вина городского головы, но у Милютина до каждого лопуха руки не дойдут. Он и так, можно сказать, половину городских расходов на себе тащит. Да и должно же в нашем городе быть что-то не идеальное, хоть лопухи. Ваня, скажи, ты ругаться не будешь, а что еще? Сразу насторожился я. Что там еще Анна Игнатьевна придумала? Надеюсь, не очередную авантюру. Один раз она уже меня подписала на литераторство. Хотя, если посмотреть правде в глаза, я против этого не возражал. Возможно, сам бы на такую авантюру не решился. А вот когда подталкивают, то почему бы и нет? Вань, я в гимназию поступила. Да ну, поразился я. А в какой класс? Только в шестой, уныло отозвалась Анька. Я-то хотела сразу в седьмой, чтобы с девочками, репетиторшами моими, но экзамены не сдала. Задачки по математике решила, по закону Божию все ответила, по истории с географией вообще вопросы не задавали, а вот в диктанте ошибок много наделала. Господин директор сказал, что для ученицы седьмого класса неприлично, дескать, в шестом поучись, там посмотрим. А почему я должен ругаться? Ты вообще молодец, похвалил я девчонку, потом спохватился. Когда успела? Это не я успела, а Иван Андреевич Милютин с директором поговорил. Как ты в Кириллов уехал, к нам господин Милютин пришел, тебя хотел застать, тебя не было, так он со мной немножко поговорил. Сказал, что с директором договорился, но нужно, чтобы отец прошение написал, а еще директор сказал, что будет лучше, если я в гимназии хотя бы год поучусь, а уж потом экзамены экстерном сдавать. Я за 4 дня все сдала. Иван Андреевич слов на ветер не бросает и дела не откладывает. Я-то думал, что он поговорит с директором как-нибудь потом, а он все сразу, единым махом. Наверное, так и надо. А почему экзаменов мало? Слегка удивился я. Там же еще немецкий с французским должны быть, латынь. Сказали, что это не обязательные предметы, за них даже плату отдельную вносят. Латынь для женских гимназий вообще отменили, но я решила, что нужно и немецкий, и французский учить. Батька уже все прошения написал. Ух ты, а я ведь иной раз забываю, что у Ани имеется законный отец и все вопросы, связанные с образованием, он должен решать. И то, что моя воспитанница-кухарка станет учиться, это прекрасно. Станет с девушками общаться, со своими ровесницами, это на пользу. А вось у девчонки хотя бы юность будет, если детство пропало. Если еще Маньку в гимназию возьмет, совсем красота. Будут в Мариинке 2 козы учиться, и что такого? Аня, а ты сумеешь и учиться, и по дому все делать, и за козой ухаживать? Где ты на все время возьмешь? Может, нам кого-то нанять, а чего там не успеть-то? Я же, когда в школе грамоты училась, то все успевала. У тебя здесь и работы-то особой нет, пожала плечами Анька. Еще Иван Андреевич посетовал, что за учебу платить придется, мол, все стипендии распределены. Это ерунда, отмахнулся я. Неужели я за тебя какие-то 30 рублей в год не заплачу? Батька мне то же самое сказал, хмыкнула Анна. Но я решила, что сама за себя заплачу, справедливо будет. Сам же сказал, что я богатенькая буратинка. Да, Ваня, а Буратино? Редактор снова письма читателей прислал. Опять какие-нибудь поклонницы? Загрустил я. Фотографии? Предложение познакомиться, есть и такие, я их на растопку оставила, но есть интересное письмо, потом почитаешь. Я покивал, завтра все почитаю. Все-таки, что же в доме изменилось? Аня, мне мерещится или нет, что-то у нас не так, а что именно, понять не могу. Ишь ты, заметил, покачала головой Аня. Я-то думала, что ты только завтра внимание обратишь. Почему завтра? Так днем увидишь, что внизу свежие бревна, от старых отличаются. В смысле, не понял я, потом дошло. Ты что, решила таки дом отремонтировать? Совсем немножко. Мы с Иваном Андреевичем говорили, он спросил, не нужно ли чего. А ты, стало быть, городского голову припахала к ремонту? Чего припахала-то сразу? Обиделась Анька. Он спросил, я ответила, ни о чем не просила. Сказала, что все хорошо, домик хороший, но надо бы венцы внизу поменять, крышу починить. А утром, я только печку собиралась топить, мужики пришли, сказали, что их господин Милютин прислал. Бревна внизу осмотрели, на крышу слазили. Сказали, мол, все поднимем и заменим, даже мебель и вещи наши на всякий случай вынесли. Бревна новые привезли, хорошие, я проверяла, дом подняли, не знаю, какие-то штуки у них были, с винтами, они их по углам поставили. Старые бревна вытащили, кое-где камни в фундаменте поменяли, бревна на новые заменили, все на место поставили. Я-то думала, вагами поднимать будут, на неделю работы, не меньше, а они за два дня управились. Теперь до меня дошло, что не так, когда смотрел в окно, словно бы вид стал иным, и вид чуть дальше. Раз дом немного поднялся, так и окна стали на другом уровне. Я слегка загрустил. Чего не люблю, так это подарков. Ваня, ты чего-то такого не подумай, забеспокоилась Анька. Знаю, что ты такого не любишь. Я к Ивану Андреевичу сбегала, узнала, сколько все стоит. Он деньги брать не хотел, но я ему объяснила, что Иван Александрович меня ругать станет, 40 рублей оставила, да еще и мужикам по 2 рубля дала. От сердца немножко отлегло. Глупость, конечно, не взятку мне дали, но все равно, неприятно. Ну, если за все заплачено, вопрос снимается. Ты деньги из своих отдала? Поинтересовался я. Подошел к столу, в ящик которого складываю деньги и спросил. Ань, сколько с меня? Рублей 60, 26 рублей, отозвалась Анна. Почему так мало? 40 за сруб с работой, да еще мужикам, так я поровну посчитала. С тебя половина и с меня половина. Ты мне и так постоянно толдычишь, что дом этот наш общий, но платил-то за него ты. Аня, но так нечестно. Я большой, обязан деньги зарабатывать, а ты еще маленькая. Да, я же тебе еще жалование должен платить. Не забыла? Ваня, а я ведь и обидеться могу, слегка набычилась Аня. Давай так, если деньги понадобятся, я тебе скажу, а нет, так не заикайся. Аня, да мне попросту неудобно. Ты по дому работаешь, готовишь. Понимаю, если бы ты у меня только прислугой была, вопросов нет. А ты вкалываешь, а я даже денег тебе не плачу. А разве так не бывает, чтобы брат и сестра в одном доме жили? Так разве сестра не станет работу по дому делать? Так что, младший братишка, помалкивай о деньгах. Деньги у нас с тобой есть, а домик этот мы потом за 430 рублей продадим. Даже и за 440. Один не исключено, что великий музыкант, который на самом деле отличался рассеянностью, надписывая ноты, вспомнил свою воспитанницу, которую звали Еленой. Глава 19. И жизнь, и козы, и любовь. Мия ее. Господи, да кто ж над ухом торет? Да еще так противно. И кто в барабан стучит? Купцы пьяные. С просонок не сразу дошло, что орут не над ухом, а во дворе. Пара секунд понадобилось, чтобы вспомнить, что я не в дороге, не на каком-нибудь постоялом дворе, и не в гостинице Кириллова, а в собственном доме, орет, по всей вероятности, Нюшкина коза. Да-да, не Анечкина, а именно Нюшкина. Кажется, сама Нюшка так орать не умеет, или умеет, да кто их, козланюшек, знает. А я-то сегодня собирался проспать до обеда, наглейшим образом опоздав на службу. Мне отгулы положены за переработку. Ми-йо-а, да чтобы тебя приподняло и треснуло, собака такая. Сейчас возьму какую-нибудь хворостину, да вдоль хребта вытяну. Где же она так изводится? И чего орет? Режут, что ли? Чертыхаясь, натянул штаны, накинул сюртук и вышел во двор. А там, картина маслом. Простите, но снова использую штамп, но со штампами пишется быстрее. На крыше сарайки разгуливала белая коза, звонко цокая копытцами по деревянной крыше и, время от времени гнусно блеяла, а внизу стояла Нюшка в сорочке, в своей коцовейке, накинутой на плечи, и уговаривала животину. «Манька, спустись вниз, сейчас покормлю». «Мань, ну честное слово, с недосыпу я зол, поэтому пообещал. Сейчас баток возьму, обе получите». «Манька по заднице, а Анька по тому же месту». «Мие», презрительно отозвалась коза, а Анька, покачав головой, опять начала уговаривать и стыдить зверюгу. «Манька, ты слышишь, дядя Ваня на тебя сердится, сейчас лупить станет. Не стыдно харита твоей будет, если мне из-за тебя попадет? Мие, все понимает, и козьей морде совершенно не стыдно. Зараза ты, Манька, это не я сказал, это Анька. Как эта коза замок-то вынесла? У меня в этой сарайке два здоровых мужика сидели, рыпались, но выломать не смогли. А, вот оно что, Анечка, чтобы каждый раз не мучиться с замком, соорудила завертыш из деревяшки. А козочка, стало быть, постучала копытцем по двери, гвоздик отошел, дверца открылась. Манечка, солнышко мое, бегу-бегу, иди капустки покушай. Господи, это еще что? А это моя соседка Ираида Алексеевна чешет сюда со всей прытью и с охапкой капустных листьев. А ведь капуста-то еще не вызрела, не накатилась, то есть, это что, бабулька все будущие кочаны на Маньку извела, и что она на зиму квасить станет? Мяе, радостно заверещала коза и одним прыжком соскочила с крыши. Ё-моё, у меня аж сердце сжалось, а этой белокурой бестии все равно. Микнула и приземлилась на все четыре копыта, подбежала к старушке и принялась лопать листья. «Манечка, зайка моя», — приговаривала старушка, умудряясь кормить козу, да еще и почесывать у нее за ухом. «Мия», — быстренько поблагодарила Манька бабулю и опять захрустела капустным листом. «Здрасть, тетя Рая», — поприветствовала Нюшка соседку. «Я поздоровался более чинно. Здравствуйте, Ираида Алексеевна, рад вас видеть. Иван Александрович, с приездом вас», — ответствовала бабуля, потом вздохнула. Прошу Нюту, чтобы козочку мне во двор поставила. Манечка, хочешь у меня жить? Ме, не иначе, согласна. Да хоть обоих забирайте, и Нюту, и Манюту, махнул я рукой. С этими словами ушел в дом. Пусть бабка забирает и Маньку, и Аньку, во двор их ставит, привязывает, они там переблеиваться станут. Авось, мне не слышно будет, хоть высплюсь. А времени-то у нас сколько? Царский подарок показывает 6 утра, и спать расхотелось. Что? Придется на службу идти. Если на службу, то надо бриться. Горячей воды, естественно, нет, печь не топлена, самовар тоже холодный. Козьей хозяйке выговор. Но мой эгоист на месте, сейчас хотя бы на бритье вскипячу. Пока возился, явилась Анька. И что, не взяла тебя бабуля? Поинтересовался я. Ня, она только Маньку берет, сообщила Анна. Но не прямо сейчас, а потом. Правильно, зачем бабулечке две козы, на двоих ей капусты не напастись, а я бы вас обеих отдал, и вам не скучно будет, и мне спокойнее, а то, развел я вас тут, куда ни глянь, кругом козы. Мей ее, отозвалась Анна, показав розовый язык, и эта гимназистка 6 класса, горестно вздохнул я, какой пример вы будете подавать, кому я пример должна подавать, вам, ваше высокоблагородие, вам бесполезно пример подавать, да хоть бы козе своей. «Никакого воспитания, а мне, как старшему брату, за вас стыдно. За меня стыдно или за Маньку? За вас, мадмуазель. Манька, дитя природы, что с нее взять? А вы, как-никак, княжна. Манька, моя, между прочим, тоже аристократка, хоть и коза, и очень умная. И она не виновата, что княжна проспала, заерепенилась сестрица козы, но потом сникла. Ваня, мне стыдно. Чаю крепкого с тобой напилась, всю ночь не спала. Под утро только заснула. Ладно, бывает, примирительно сказал я. Я даже рад, что ты тоже умеешь просыпать, а то уж слишком ты у меня правильная. Один раз в жизни и проспала, ничего страшного. Я тоже хорош, будильник забыл завести. На самом-то деле я его и не заводил, но Анька все равно переживала. Проспала все на свете, и печку не затопила, и вы у меня с Манькой голодными остались. Но я сейчас затоплю, а как ты вернешься? «Завтрак готов будет». «В смысле, завтрак?» «Не понял я. Когда вернусь, так уже и обедать пора. Давай яичницу быстренько сообразим, да я на службу побегу». «Иван Александрович, воскресенье сегодня, тебе на службу не надо. Тебе на заутренню надо идти, а как придешь, я к тому времени и завтрак сготовлю. Маньке пойло заварю, а тебе кашу пшенную сварю на молоке, как ты любишь. А яичницу ты вчера вечером, вернее, сегодня ночью, ел». «Я помню, как меня Наталья Никифоровна наставляла, не перекармливать тебя яичницей. Мундир я тебе приготовила наилучший, рубашка свежая. Заутреня, точно, воскресенье. И Леночка на заутрене должна быть. В храм явился, запасся свечкой и начал высматривать, а где же моя невеста? Разумеется, на том же месте, где 100 лет стоят бармины десятовы, а теперь еще и я пристроился. Мы с Леночкой готовы были броситься друг другу на шею, но только и смогли, что руки пожать, а тетушка, разумеется, привычно заняла место посерединке, опасалась, что мы примемся целоваться. Слишком плохо тетушка о нас думает, вот уж целоваться бы мы в храме не стали, если только пообнимались бы, поприжимались. но тоже неприлично. Конечно же, молитвы я не слышал, да и Леночка тоже, потому что мы только глазели друг на дружку, из-за чего тетушке приходилось пихать в бок племянницу и шипеть на меня. Ну хоть на обратном пути мне было дозволено пойти с невестой под руку. «Ваня, как же я рада, что ты приехал», — сказала Леночка. Оглянувшись, не видит ли кто, быстренько поцеловала меня в губы. «Кхе-кхе», — сурово напомнила о себе тетушка. И не только о себе, а еще и о прихожанах, степенно выходящих на Воскресенский проспект. А добрая половина здесь тех, с кем нужно либо поздороваться, либо хотя бы обозначить поклон, кивнуть, то есть, только пониже и помедленнее. Я чинно поклонился Лентовскому с супругой. Представлять невесту и представляться тут никому не надо, все друг дружку давным-давно знают. «Иван Александрович, я вас поздравляю», — пожал мне руку наш генерал, уже наслышан, злоумышленник пребывает в тюрьме. «Но никто даже не сомневался, что вы справитесь. Думаю, завтра вы, Николай Викентьевич», — потянула председателя супруга. «О служебных делах поговорите на службе, а Ивану Александровичу нужно побыть с невестой». «Виноват», — смутился председатель суда. «Ничего, ничего», — поспешно ответил я, потом еще раз поклонился Марии Ивановне. «Ивану Андреевичу от меня огромное спасибо за хлопоты». «Это разве хлопоты?» — заулыбалась дочка городского головы. «Вот, с железной дорогой, это хлопоты. Нужно определить стоимость топографических изысканий». Теперь уже Лентовский потянул жену за рукав. «Машенька, пойдем, оставим молодежь в покое». Раскланившись на прощание с Лентовскими, заодно поклонился еще кому-то, не понял, кому именно, но лучше лишний раз поклониться, нежели пропустить. Это как в школе, когда здороваешься с коллегами, если не помнишь, здоровался или нет, лучше поздороваться лишний раз. «А что за хлопоты с железной дорогой?» — поинтересовалась Леночка. «Мы с Иваном Андреевичем железную дорогу затеяли строить от столицы до Череповца», — пояснил я, потом уточнил. «Вернее, затеял-то он, а я, когда у государя на аудиенции был, о дороге заговорил. Надеюсь, его величество проект одобрит». «Иван, ты был у самого государя?» — обомлела тетушка, позабыв, что ей следовало добавить к моему имени еще и отчество, но я на это обижаться не стал. «Совершенно верно», — важно изрек я. «Полез, было, в карман, но вспомнил, что царские часы с собой не ношу, чтобы не потерять, предпочитая им батюшкины. Хотел подарком государя похвастаться, но позабыл взять». «Подождите-ка, а ты теперь не коллежский ли асессор?» — опять удивилась Анна Николаевна, рассмотрев мои петлички со звездами. «А что, Аня не сообщила?» — посмотрел я на Леночку. «Нет», — покачала моя невеста головой. «Наверное, решила, что Иван Александрович сам похвастается. Я тебя тоже поздравляю, но я бы и не заметила, ты уж прости, я на тебя смотрела, не на мундир». «Елена, как это ты не заметила?» — возмущенно хмыкнула тетушка. «Иван, твой будущий муж, а такие вещи, как петлицы, следует замечать. Чем выше чин, тем больше жалование». «Насколько больше?» «Хм, а я ведь пока и не знаю, насколько больше. Мне завтра к нашему бухгалтеру нужно зайти, он и скажет, сколько у меня теперь жалование, насколько увеличит прогонные», — пожал я плечами. Прикинув, сказал: «Наверное, рублей 120 или 130 в месяц и выйдет». «А в год это сколько будет?» — не унималась тетушка. «Вишь, привыкли тут жалование за год считать, а я до сих пор считаю, сколько в месяц». Я с тоской посмотрел на свою невесту. «Лена, ты не подскажешь?» Леночка сосредоточилась и быстренько сообщила: «Если 120 в месяц, в год это составит 1440 рублей. 130. 1560. Ох, молодец!» С восхищением похвалил я невесту, сумевшую безо всякого калькулятора сосчитать. Расцеловал бы, но тетка рядом еще испугался вопроса, чего это бывший студент-математик не умеет считать. «Вот кто и на самом деле молодец, так это твоя кухарка», — улыбнулась Леночка. «Я у нее экзамен принимала, вместе с нашим преподавателем математики, Константином Петровичем, а он у нас тоже и коллежский асессор, и кандидат университета. Он сказал, поразительно. Так у Ани учительница была замечательная», — улыбнулся я. «Знаю, знаю, кто мою кухарку алгебре и геометрии учил. Надеюсь, ты ее немецкому и французскому не станешь учить? А у тебя же с первого по четвертый классы начальная школа». «Какая школа?» — не поняла Леночка. «Тьфу ты, нет у нас пока понятия начальная школа. Есть начальное образование, а применительно к гимназисткам это называется прогимназия. Опять придется как-то выкручиваться. Это я неправильно выразился. Хотел сказать, младшие классы, а Аня в шестой пойдет. Леночка покивала, а потом похвалилась. Мне показали сведения о нашей гимназии для памятной книжки Новгородской губернии на будущий год. Про меня будет написано: учительница французского и немецкого языков, дочь статского советника, потомственная дворянка Елена Георгиевна Бравлина. Но там в сокращении будет: дочь статцов, под, двор. Лучше бы написали: супруга коллежского асессора, вздохнул я. Иван, хотела спросить, зачем ты столько времени уделяешь своей прислуге? Поинтересовалась вдруг тетушка. Вместо меня ответила Лена. Тетя Аня, я тебе говорила, Анечка очень умная барышня и будет жалко, если останется необразованной. А зачем прислуге образование? Хмыкнула тетушка. Писать и читать, насколько я знаю, она умеет, а к чему простой девке в гимназию поступать? Балуешь ты, Иван, свою прислугу, а девчонка красивая, не спорю, скоро от кавалеров отбоя не будет. Завертит ей голову какой-нибудь проходимец. Уж лучше бы ты ей жениха подходящего подыскал, да немного с приданым помог. Рублей 50 вполне сможешь дать. Ну вот, делать мне больше нечего, как Аньке женихов искать. А уж 50 рублей в приданое, даже не смешно. Слышала бы сейчас это моя маменька, готовая отдать воспитаннице столько, сколько даже за Леночку не дали. Но Леночку я и без приданого готов взять, хотя, безусловно, с приданым оно лучше. А Леночка только сжала мне руку, мол, не обращай внимания. Так и не заметили, что дошли до самого дома Десятовых. Я остановился, в ожидании, не пригласят ли меня на завтрак, но нет, не положено женихов завтраками кормить. Иван Александрович, сказала тетушка, вновь переходя на официальный тон, приглашаю вас сегодня у нас отобедать. Только, строго посмотрела она на меня, потом перевела взгляд на племянницу, станете плохо себя вести, выгоню. Иван, ты меня понял? А если не слишком плохо, жалобно поинтересовался я. Так, слегка, чтобы и не хорошо и не плохо, сказала, выгоню, опять повторила тетушка, потом отвернулась, делая вид, что рассматривает собственные окна. Разумеется, мы успели поцеловаться, но вдоволь нацеловаться не успели, потому что тетушка обернулась. Расскажите, как вас государь принимал, и подарок его величества не забудьте принести. Никогда в руках царских подарков не держала. Завтра к моему возвращению из храма барышня-крестьянка приготовить не успела, сказала, что еще минут 10, а пока посоветовала прочитать таки это письмо, которое ей показалось оригинальным. Взяв письмо, пошел в свою спальню-кабинет, уселся за письменный стол, посмотрел на книжный шкаф, заполненный книгами, и теми, что уже были, и теми, что привез из Москвы и Санкт-Петербурга. Их, правда, нужно еще расставить в тематическом порядке, но это не работа, а удовольствие. Вот тут и я понял, что наконец-таки оказался дома. Наверное, книги все-таки успокаивают. И что там пишут? Ух ты, уважаемый Г.Н. Артамонов. Безусловно, ваша замечательная повесть «Приключения деревянного мальчика» имеет ярко выраженный христианский и евангельский смысл. Несомненно, что папа Карло, создатель, который сотворил из аллегорического полена Буратино и отправил своего божественного сына в наш мир, для спасения человечества, изображенного вами в виде кукол. Не случайно же куклы, то есть мы, сразу узнали и признали в Буратино Мессию, спасителя и посланника Божиего. Спасителю противостоят образы соблазнителей, кота Базилия, лисы Алисы, являющимися служителями тьмы. Как и спаситель, деревянный мальчик переживает смерть и воскресение. Его вешает на гвоздь Карабас-Барабас, дважды убивают служители тьмы. Но трижды Спаситель воскресает и ведет нас, своих детей, в светлое будущее, которое противостоит нашей мрачной действительности. Автор сумел выразить свое отношение к злату, показав, что не стоит обретать на этом свете богатство, а грешная земля – это поле дураков, где от презренного металла не взойдут растения, способные дать пищу и кров. Еще один очень удачный образ – образ черепахи Тортиллы, олицетворяющий твердь нашей земли и незыблемость мироздания. Тортилла – бесспорный аргумент против тех горе ученых, считающих, что Земля вращается вокруг Солнца, да еще и висит в космическом эфире. Огромная вам благодарность за ваш труд, который, безусловно, послужит праведному делу. Ух ты, до такого даже цензор бы не додумался. И хорошо, что не додумался. Глава 20. Бумажный солдат. Во время обеда я рассказывал невесте и ее тетушке о своих мытарствах, стоило ли слово брать в кавычки, не стал, похвалился дипломом и аудиенцией у императора. Вообще-то, про экзамены и свою краткую карьеру в качестве помощника московского окружного я Леночке писал, а вот про встречу с императором не успел. Про литературную нашу карьеру говорить пока не стал. Леночка знает, а тетушке это ни к чему. У Бравлиных тоже имеются новости. Кроме отложенной свадьбы дочери и ее поступления на службу, имеется и другая. Пока трудно сказать, хорошая или плохая, но суть в том, что Николенька, младший брат Елены, гордость папы и мамы, отчислен из кадетского корпуса по состоянию здоровья, и теперь Бравлин-старший переводит его в Вологодскую гимназию. А туда так просто не берут, и баллы, полученные в морском кадетском корпусе, в зачет не принимают, а заставляют сдавать экзамены, словно бы отрока, получавшего домашнее образование. Так что, статский советник взял отпуск и вместе с моей будущей тещей пребывают сейчас в Вологде. Забавно. Сын моего друга Василия Яковлевича из Вологодской гимназии переводится в Санкт-Петербург, зато на его место поступает теперь Николай Бравлин, учившийся в столице. Круговорот, можно сказать. А Брютин, кстати, повез жену и сына в Санкт-Петербург, приказ о переводе подписан, но у него месяц на передачу дел, а пока нужно обживаться на новой, служебной квартире, устраивать сына в гимназию. Исправляющим обязанности исправника будет пока господин Щука, а там уж губернатор подберет подходящую кандидатуру. Иной раз думаю, может, надавить на батюшку, пусть он за Щуку похлопочет, тот, по крайней мере, вреда не принесет, пока Ухтомский в приставах, ну и я в судебных следователях. Еще мне показалось, что тетушка и Леночка что-то не договаривают. Николенька отчислен по состоянию здоровья, пусть так, но не исключено, что причиной стали какие-то иные факторы. Судя по рассказам Лены о братце, тот был слишком домашним, а таким сложно приходится в сугубо мужских коллективах, будь то армейская казарма или кадетский корпус. Обед съеден, рассказ о встрече с государем закончен, без излишних подробностей, часы с бриллиантовой короной Российской империи предъявлены, теперь можно бы дать возможность жениху с невестой побыть наедине. Но куда там, госпожа десятого устроилась у окна, вроде бы, читает роман, но поглядывает на нас, а мы с Леночкой устроились на диване. Чинно так, разве что держим друг друга за ручку, но это дозволяется. Ваня, нам нужно поговорить. Когда твоя любимая девушка, да еще и невеста, произносит такую фразу, поневоле не ждешь ничего хорошего. Как скажешь, покладисто кивнул я. День-то все равно плохо начался, пусть уж до кучи. Вполне возможно, что Елена собирается отодвинуть день нашей свадьбы еще подальше. Не на год, как мы с ней договаривались, а года на два. Она еще не знает, что 2 года в Череповце мне государь не дает. Но это потом. Но речь пошла не о нас. Ваня, я получила письмо от Ольги Николаевны, сообщила Лена. Если хочешь, могу тебе его дать. Сам прочтешь. Лучше на словах перескажи, предложил я. Не люблю читать чужие письма, даже если разрешают. По долгу службы, ради Бога, а так, упаси Господи. Ольга Николаевна просит, чтобы я приняла участие в судьбе твоей кухарки. Более того, она намекает, что Аня не совсем крестьянка. Говорит, что, если потребуется, пусть Иван сам все расскажет. Да, дела. Но эту тайну от Лены все равно не сберечь. Да и тайна ли это? Кажется, уже столько людей узнало о реальном происхождении моей прислуги, что оставлять невесту в неведении просто глупо. Да она потом обидеться может. Выяснилось, что Анна, незаконная дочь князя Бориса Голицына, сообщил я. Мне об этом рассказал наш пристав, он некогда знал и покойную мать Анны, и самого князя. Да и от Ани это в секрете не держалось. А когда мы приехали в Санкт-Петербург, маменька посмотрела на барышню, и та ей сразу показалась похожей на соученицу по гимназии, княжну Софью Голицыну. Нынче, кстати, она графиня Левашова, особо приближенная к императрице. Маменька решила, что тетушка будет рада обрести племянницу, но ошиблась. А что с отцом? Борис Голицын погиб на войне. Как я полагаю, он знать не знал и ведать не ведала дочери. Но Анька своим отцом считает Игната Сизнева, того, кто ее вырастил. Кстати, совершенно правильно считает. Как интересно и романтично.